Глава 15. Кровавый Лазарь. «Пресвятые отцы императоры!» – разгоряченно завопил маг, а зрители лишь предвкушающе заулюлюкали после моих слов. «Первый бой на сегодня, а столб Российской империи уже затребовал договор жизни и смерти! Кровавый Лазарь более чем оправдывает свое прозвище с самого начала! Какая кровожадность? Или же глупость? Каков же будет ответ?» «Ну так что, кусок дерьма, осмелишься принять договор?» — расслабленно произнес я, не обращая на словесный понос ведущего никакого внимания. Затем вновь перевел взгляд на вип-ложу императора Амеров и насмешливо кивнул в его сторону. «Так и быть, ты должно быть верный пес своего хозяина. Поэтому я тебе даже дам время, чтобы ты сбегал и попросил у него разрешения». «Не зарывайся, смерть!» — раздраженно отчеканил Астер. Вот только он то и дело продолжал коситься в сторону своего правителя. «И не бери на себя больше, чем можешь потянуть. Ты не более чем жалкий магистр. Прикончить тебя не составит труда. Лучше не зли меня, иначе отправишься следом за своим дружком». «Слова, сплошь одни только слова», — презрительно скривился я. «Так докажи смерду и жалкому магистру свою дворянскую непоколебимую удаль. Ты ведь крутой и независимый мужик. Прими договор. Ты же не испугался вчерашнего простолюдина?» «Тебе лучше заткнуться, иначе лишишься своего языка». «Опять слова?» Но уже в следующий миг краем глаза успел заметить, как император Амеров после долгого размышления одобрительно кивнул. Сам же Астер моментально расплылся в широком зверином оскале и, взглянув на ведущего мага, громко произнес: «Империя Амеров принимает договор жизни и смерти! Клянусь катаклизмом!» «Российская империя отвечает тем же», — со спокойной улыбкой кивнул я. «Клянусь катаклизмом!» Всего на миг сила молнии в моем теле вышла из-под контроля, но секунду спустя все вернулось на круги своя. Над Колизеем уже возникла мертвая тишина, чтобы через мгновение преобразиться в оглушающий и неудержимый ликующий человеческий рев. «Договор жизни и смерти заключен, а стихии тотчас его заверили. Да прольется кровь! А теперь к бою!» «Своим сумасбродным предложением ты подписал себе смертный приговор, простолюдин! Теперь тебя ничто не спасет!» — с неприкрытым довольством проговорил Астер. «Так вперед, жалкий малефик!» Разведя безоружные руки в стороны, я махнул тому пальцами в провокационном жесте. «Вот он же я, перед тобой. Чего медлишь? Покажи мне свои лучшие проклятия». «Впервые мне попадается настолько дерзкая чернь!» — зло выплюнул Кирк, пронзая меня холодным взором. Его магическая и духовная аура стали огромными скачками приближаться к своему пику. «Мои демоны уже сегодня отведают человеческой плоти!» Тело Амера моментально укрыла защитная грязно-серая дымка магии и красная крас силы духа, а темный двуручный клинок медленно покинул свои ножны. Одна волна серого марева за другой атаковали меня подобно стремительному урагану. Они только вырвались из тела Астера, но не прошло и секунды, как те уже попытались стереть меня в порошок. Или, может, изувечить до неузнаваемости, кто знает. Ведь по своей натуре я никогда не использовал такую дрянь, как малефицизм. За приближающимся смертельным проклятием я наблюдал с полным равнодушием. Руки мои так и покоились на рукоятках джадов. К тому же, согласившись на договор жизни и смерти, Астер даже не понял, что сотворил. От атаки можно было спокойно увернуться, либо разрушить ее, но план был в ином. Совсем в ином. Убить его ничего не стоит. Это слишком просто. Слишком. Воображаемая рука коснулась алой субстанции и потянула ее на себя. А эфир, что тек подобно умиротворенному ручью, согласно моему приказу, тотчас преобразился в яростный поток. «Покажись, алая дрянь! Плащ алой молнии Реанора! Цепная молния Реанора! Постулат Реанорского берсерка!» За секунду кроваво-красная сила духа и тело молнии окутали меня подобно доспехам. Цепная молния создала непоколебимый спокойный радиус в пару метров, куда вражеская сила попросту не могла добраться. И не обращая внимания на приближающиеся волны силы, я со спокойным видом зашагал, медленно обходя Астера по кругу. Одна, вторая, вот уже третья. Волны серого марева накатывали на меня подобно приливу и отливу. Однако защита держалась крепко. Ни единой унции проклятия не коснулось моего тела. «Это все, на что ты способен?» Приподняв дело на брови, осведомился я, между делом взглядом указывая на остатки его силы глазами. «Я сказал тебе не зарываться!» Разъяренно зарычал столб, выходя из себя и применяя демоническую трансформацию. «Мы только начали!» Стоило его словам прозвучать, как в радиусе 5 метров стал быстро формироваться круг демонолога. И бесчисленный рой серых ос, которых я уже видел ранее в их битве с Романовым, атаковали меня с еще большей силой. Вихрь. Более половины враждебного роя еще на подлете уничтожила цепная молния, а последовательные 3 кроваво-багровых вспышки дома Ар-Ир, подобно всерассекающей алой лавине, не оставили от призванных тварей ни единой живой души. «Уже лучше, но все так же слабовато», — сухо изрек я, продолжая вышагивать вокруг Астера. «Плохо, Малефик, очень плохо. Если ты не начнешь сражаться всерьез, то тогда мне придется взяться за дело самому. Поверь мне на слово, ничтожество. Ты все еще жив лишь потому, что я отсрочиваю этот момент и сдерживаю себя из последних сил». Молния на теле, поддавшись моим эмоциям, яростно затрещала, но в последний миг мне удалось унять ее настрой. «Ты представить себе не можешь, в каком я сейчас скверном настроении. Поэтому, если не начнешь сражаться серьезно, то через несколько секунд я вырву тебе сердце, выверну тебя наизнанку, твоей дрянной крови и кусками потрохов оскверню всю арену, а голову подарю вашему императору, чтобы он использовал ее в качестве ночного горшка». «Ты к...» «Тебе приказано было атаковать, а не болтать!» Прошипел свирепо я. Руки же моментально потянули за спину, где дожидали своей участи подаренные альвами артефакты. «Иначе сдохнешь быстрее!» «Сноп игл!» Пальцы действовали с неуловимой глазу скоростью. Молния и дух мгновенно наполнили свои силы лепестки, и в мгновение ока 3 инглами щита Стара было ослаблено. 4-я же ингла, уничтожив защиту, угодила тому в бедро, пронзив его насквозь. Окровавленное орудие застряло в каменном покрытии арены, где-то за спиной уникума. Словно по волшебству раздался сдавленный вопль, что был наполнен душераздирающей болью. «Первая кровь, дамы и господа!» Кровожадно закричал ведущий маг под радостный рев толпы. «Мне кажется, или на арене творится полное подавление!» «Да кто ты вообще такой?» Зажимая рукой образовавшуюся зияющую рану, вдруг ни с того ни с сего выкрикнул Кирк, в глазах которого стали образовываться зачатки страха. «Каков твой ранг, тварь? Ты ведь точно не магистр!» Но вместо ответа очередная игла пронзила 2-е бедро. Вновь раздался визг камеры, а гул на трибунах после увиденного лишь стал нарастать. Пролитая кровь продолжила медленно распалять человеческую массу. «Я сказал тебе захлопнуться, пес! Призывай свое жалкое демоническое отребье! Ты ведь им, скорее всего, сильно гордишься! Призывай, я сказал!» Малефик попытался вновь накинуть на себя щиты, однако 3 последовательных инглы не дали тому ничего сделать. А тройной вскрик боли был не более чем усладой для моего слуха. «Я сказал, призывай, а не защищайся! Иначе сдохнешь!» Толпа к тому времени уже была вне себя от нахлынувшего бешенства. «Ты сам напросился! Уничтожьте его!» На пошатывающихся ногах зло рявкнул уникум, отдавая тем самым приказ призванным существам. В один из моментов взгляд Астера ужесточился. И, опалив меня ненавистным взором, тот стал терять все человеческие черты. И в разных местах арены начали проявляться около 10 кругов поменьше и спиток больше. 10 пажей и 5 низших?» Презрительно скривился я, не отводя глаз от Кирка. «Что за слабак? Ты еще большее ничтожество, чем я думал!» В воздухе почти сразу отчетливо завоняло серой с привкусом легкого металла, и из кругов весьма живо стали появляться демоны. 10 кусков обезображенного мяса моментально ринулись в мою сторону, а 5 замешкавшихся низших, что напоминали собой чем-то помесь химеры и стигмы и огромных размеров человека, совсем на чуть-чуть отстали от своей прислуги. Тем временем на подкашивающихся ногах проклинатель направил на меня чего-то массово убойное из своего арсенала. Даже пространство заметно потемнело, словно на арену спустили сумерки. И, судя по темной дымке, вложил он туда сил немерено. Пальцы коснулись прохладных рукоятей джадов. Тело молнии вновь активизировалось с новой силой. Перехватив оружие обратным хватом, я сделал всего лишь один шаг вкупе с поступью Хаосита прямо навстречу демонам. Шаг, который был стремительным и истребляющим рывком. Касание Архата за один вдох превратили 6 демонов в ошмётки, распластавшиеся на земле. И момент погодя, солидная часть арены была обогрена зловонием демонических потрохов и черной разлившейся кровью. Касания Архата были беспощадны даже к высшим демонам, что уж говорить о мелком отребье. Еще 4 пажей и 3 низших под напором силы молнии преобразились в куски обгоревшего и растерзанного мяса. За несколько секунд кровь вновь обогрела ристалище, а 2 самых быстрых демонов оказались подле меня, используя весь набор своих завидных клыков, зубов и не менее мощные лапы, постарались разорвать меня на части. «Жалкие отродья», — холодно процедил я сквозь зубы. «В свое время даже ваши правители не могли позволить себе подобного отношения к сыну Реанора». В очередной раз раздался жалобный вой, и джады за долю вдоха отсекли не только передние конечности этих тварей, но и без какой-либо жалости превратили одного из демонов в неровно нашинкованные куски плоти. Целой грудой вся эта мерзкая кровавая масса свалилась к моим ногам, залив черной кровью часть моего лица, руки и доспехов. Второй же демон оказался более проворным, но за долю секунды джады вернули свои ножны, а моя рука оказалась на горле 2-метровой твари. Хватило небольшого усилия, дабы голова монстра разлетелась на части, подобно спелому арбузу. Всего за несколько мгновений часть арены в очередной раз была залита зловонной жидкостью и завалена потрохами. В тот же миг серая масса уже мелькала перед самыми моими глазами. «Лишь руку протяни, и сможешь ее коснуться», в то время как где-то сзади уже маячил силуэт Астара. Вот только время для защиты уже прошло. В руках моментально с трескучим и вибрирующим эхом образовалось громовое копье, и та часть молнии, которая сдерживала из последних сил и которая несла в себе мою ярость, гнев и злобу, полностью вышла из-под контроля. С громоподобным звуком и подобно бушующему урагану алая вспышка заполнила всю арену. Вихревая гильотина. Техника дома Ар-Ир была беспощадна. Беспощадна к своим врагам и их магии. Темное марево за один миг было рассечено на множество неровных лоскутов. И, слившись воедино, скорее всего, по приказу Астера, те образовали настоящую бурю. «Жалкое зрелище, Малефик», — холодно процедил я. «Никчемное трепыхание. Пирушество алой молнии Реанора». В момент, когда буря уже должна была поглотить меня под своим смертельным напором, с неба спикировало сразу с 10 разрядов и снопов разрушительной молнии, которые напрочь уничтожили набирающие обороты проклинающий Бурана. Дальше мое тело уже действовало на отработанных рефлексах. Хватило одного рывка в обратном направлении, и громовое копье глифа с оглушающим звоном встретилось с темной стали двуручного клинка Амера. «Когда ты уже сдохнешь?» — яростно прошипел Кирк, дыхнув мне в лицо порции серы, ведь парень не сам уже мало чем напоминал человека. «Откуда ты только взялся, смерть?» «Без 5 секунд мертвецу знать об этом не обязательно», — отчужденно усмехнулся я. «Пиршество алой молнии Реанора». В ту же секунду с неба спикировал разряд алой молнии, после еще один, а за ним и следующий. 2 снопа защита Кирка выдержала, но 3, 4 и за ними последующие уже нет. С каждым ударом молнии над ареной, разбавляя оглушительный кровожадный крик публики, разносились душераздирающие вопли мучительной боли Астера. И так продолжалось до тех пор, пока к моим ногам не свалилось обугленное дымящееся тело гордого столпа Империи Амеров. Однако мучения уникума на этом не остановились, потому как в следующий миг, подхватив его еще не упавший клинок, я без промедления вонзил тот чуть ниже ключицы, а собственная нога силой, как можно медленнее, наступила на его правое бедро, после и на хребет. Послышался хруст костей, звук разрываемого мяса и разрыв мышц. Вопли Амера сменились каркающими хрипами и стонами невероятных мучений. «Где же твоя хваленная дворянская доблесть, Малефик? Где она? Неужели твои слова были лишь слабым порывом ветра?» Прошипел тихо я, присев над телом. «Почему я перед собой сейчас вижу кусок обезображенной плоти, а не воина?» «Пресвятая Матерь! Что за сумасшествие и животная жестокость? Неужели такова на вкус месть?» Хрипло надрывался ведущий маг, потому как за все время боя тот не унимался ни на единый миг, и я уже устал слушать изливающийся из ворота бедлам. В следующий миг хрипы боли Астера преобразились в слабый хохот, и, небрежно перевернув тело ногой, в брезгливой манере подхватил парня за горло и приподнял его тело над землей. «Тебя что-то насмешило?» — поинтересовался я. «Поделись, тогда, глядишь, вместе посмеемся. Я люблю хорошие шутки». «Ты все равно сдохнешь, смерть!» — гоготнул радостно сквозь боль Малефик. «Не я так, другие прикончат тебя. Радуйся, пока можешь, ведь ты не знаешь главного». «Плохая шутка. В таком разе тебе лучше захлопнуть пасть», — тихо отчеканил я, и спиральное лезвие Джада напрочь отсекло ему вторую ногу, отчего тот залился в безумном крике боли. «Ты умрешь, никчемная тварь!» — ревел он сквозь боль и смех. «Ты не посмеешь меня убить, ведь тогда тебя прикончат! Моя империя не оставит тебя в покое! Так что отпусти меня, и я сдамся!» Сквозь вопли нарастающих мук голосил тот, параллельно с этим харкая в меня сгустками крови. «Взгляд-то у тебя как пылает красным. Так хочешь отомстить за своего никчемного друга? Или тебе есть что мне сказать?» «Трепещи, Ракуима. Похоже, кто-то тронулся умом. Ты действительно думаешь, что я боюсь твою вшивую империю, твоего императора? Кстати, ты прав. Мне есть что тебе сказать». Тихо прошептал я тому на ухо, внимательно осматривая кусок этого обгорелого мяса. «Знай одно, Малефик, ты спровоцировал не того рианорца. Надеюсь, бездне понравилось мое представление. Поверь, ты лишь первый. Вскоре за тобой отправятся и другие. Они составят тебе компанию в преисподней». В последний миг на обгорелом лице Амера и в его глазах всколыхнулся неподдельный страх и ужас. Лишь под конец до него дошло, что я вовсе не шучу. «Что? Ты не посмей...» «Ареката латис норам эсфера», — тихо прошептал я одними губами. «Моя клятва исполнена». Джад с молниеносной скоростью расчертил сантиметр, разделяющий мою руку и горло Амера. На лицо и доспех вновь хлынула порция обжигающей крови столпа. Миг спустя его голова медленно стала падать вниз, но я успел подхватить ее за обгоревшие волосы у самой земли. И, взглянув на брошенное тело у себя под ногами, тихо произнес: «Вихревая гильотина». На глазах у всех зрителей тело Астера превратилось в нашинкованную груду мяса. И, сделав несколько шагов вперед под кровожадные крики публики, я с пренебрежительным и презрительным видом, подобно мусору, отбросил голову Кирка в сторону вип-ложи Амерской империи. «Забирай, это твое. Я весьма великодушен». И, развернувшись, медленно побрел обратно в зону претендентов Российской империи. Более здесь делать нечего. «Пресвятые отцы императора, это не бой, и даже не бойня! Это казнь! Неужели это и есть месть Российской империи? Так или иначе, кровавый Лазарь вновь победил в своей беспощадной манере! Действительно ли он магистр?» А толпа человеческой массы ему лишь в этом потворствовала. «Кровавый Лазарь, значит? Да будет так. Мне нравится». Тихо шепнула себе под нос с равнодушной улыбкой на губах и, обернувшись медленно назад, встретился взглядом не только с холодным взором императора Амеров, а также со скупом мрачных глаз своих будущих противников из стана западных архимагов. «На все воля бездны».